Глава первая. Лера. 4 месяца назад. Дурацкая железяка! С психу пинаю ногой пробитое колесо своего автомобиля. Надо ж было так встрять. Я жутко опаздываю на ужин с папой, а он у меня человек строгих правил и не терпит опозданий и каких-либо других проявлений безответственности. И что мне теперь делать? Взвываю, гипнотизируя взглядом дырку в колесе. На улице завывает ледяной ветер, на трассе ни души, лишь изредка проезжающие мимо машины, которым нет до меня никакого дела. Почувствовав упавшую первую каплю дождя на лицо, тяжело вздыхаю и сажусь в машину. Упав головой на руль, пытаюсь призвать себя успокоиться и не нервничать. Звонить папе и просить о помощи — последнее, что я сделаю. Это приведет его в ярость. И еще и наверняка обвинит меня в том, что я это сделала специально. А все дело в том, что на ужине с нами будет еще Марк, сын лучшего друга папы, с которым он на протяжении уже нескольких лет пытается меня засватать против моей воли. Да уж, как тут успокоиться, когда по стеклу теперь тарабанит не просто дождь, а самый настоящий ливень. Наверное, нужно вызвать эвакуатор. Точно. И как я сразу не додумалась. Едва потянувшись за телефоном, взгляд цепляется за свет фар в зеркале заднего вида. Сзади меня припарковался огромный внедорожник. Оттуда выходит темная фигура и направляется ко мне. «Вам помочь?» — слышу мужской голос. Не удосужившись даже постучаться, открывает мою дверь. Из-за темноты и непогоды лица разглядеть не получается. «Да, пожалуйста», — недолго думая, принимая помощь. Да это же чудо чудесное, что нашелся добрый человек, который может мне помочь. Запаска есть. Даже не спрашивая, в чем причина, мужчина сразу все понял и направился к багажнику. Выхожу из машины, дабы показать местонахождение спасительного предмета, но он уже достает колесо и катит его мне навстречу. Вот это да, как ловко и быстро. Стою и молча наблюдаю за его мастерскими движениями. «Вы можете пока погреться в моей машине», — любезно делает предложение, но я отрицательно машу головой. «Нет, спасибо. Да и дождь уже не такой сильный». Вежливо произношу, так как отсиживаться в машине, пока мужчина, скрючившись в три погибели под дождем, помогает мне поменять колесо, совесть не позволит. «Готово». Мужчина встает и оказывается напротив меня. Свет фар в таком ракурсе падает на его лицо. Застыв на месте, принимаюсь рассматривать черты его лица. Синие глаза, легкая щетина на лице, четко очерченные скулы, но глаза. В таких точно утонуть можно. Ой, что-то засмотрелась я. Спасибо, спасибо вам огромное. Словно очнувшись, начинаю тараторить. Достаю из сумочки кошелек и уже пытаюсь протянуть мужчине несколько купюр, как он перехватывает мою ладонь, тем самым показывая, что денег он с меня не возьмет. А меня от его прикосновения будто током прошибает. А вовсе не нужно. Просто впредь будьте осторожнее. С легкой ухмылкой проговаривает, а в его глазах загорается блеск. И я снова залипаю на нем. Да что со мной? Спасибо. Тихо мямлю я, не сразу сообразив, что мужчина уже направляется к своему автомобилю, садится в него и уезжает. Простояв так несколько секунд, смотрю вслед удаляющемуся внедорожнику, пока он не скрывается за горизонтом.